6. Всю ночь старый Роберт беспокойно ворочался сбоку на бок, а его жена лежала рядом в каменной неподвижности. Когда мрак за окном начал сменяться посеребренной мглой, она осторожно встала с постели. «Как? Ты не спала, мать, но куда ты идешь?» «Генри, я должна поговорить с ним. Может, он меня послушается?» Но через мгновение она вернулась и припала лицом к плечу Роберта. «Генри ушел», — сказала она, и по ее телу пробежала судорога. «Ушел? Но как он мог?» «Вот первый его трусливый поступок, мать. Ему стало страшно попрощаться с нами. Но я не сожалею о его страхе, ведь это верный знак его печали. Он не выдержал бы, если бы его чувства облеклись в слова». Он был поражен ее холодным молчанием. «Пойми же, мать, это значит, что он скоро вернется к нам. Немного погодя, но обязательно, клянусь тебе. Неужели ты сомневаешься? Он ушел на несколько дней, от силы на несколько недель. Поверь мне, милая. Просто годы повернули вспять, и мы с тобой теперь, как тогда, помнишь? Но только ближе, гораздо ближе из-за всего, что с тех пор произошло. Мы с тобой ведь очень богаты, безыскусными картинками прошлого. Нам осталось все то, чем он играл, и лишиться этого мы не можем, пока живы». Она не заплакала, не вздрогнула. Казалось, она не дышит. «Жена моя, Элизабет, ты ведь веришь, что он скоро вернется? Очень скоро. Даже скорее, чем ты успеешь стосковаться по нему. Скажи, что веришь. Скажи!» — вскричал он в отчаянии. «Очнись! Заговори! Когда настанет весна, он уже будет с нами. Ты должна в это верить, милая моя, милая!» И он легко-легко погладил нежными, неуклюжими пальцами неподвижную щеку у себя на плече.